Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анне Биркефельд-Рагде. Тополь берлинский. Читает Владимир Левашов. «Приди», — прошептала она. «Ну, приди же скорей». Она стояла в дверях лодочного сарая, сунув руки в карманы передника, на случай, если за ним, как бывало, кто-нибудь увяжется. Откуда им знать, что прогулка к фьорду — это всего лишь прогулка к фьорду, вдруг им взбредет в голову составить ему компанию. А если он придет не один и здесь обнаружит ее, она просто объяснит, что хотела набрать холодной воды из фьорда, залить свежую сельдь. Потому прихватила ведро. Жаркий воздух в сарае был неподвижен. Солнечный свет полосками просачивался сквозь доски и освещал пробившиеся среди камней пучки зеленой травы. С каким удовольствием она бы сейчас разделась и плюхнулась в воду фьорда, все еще по-зимнему холодную, ногами ощутила бы ракушки и песок, а по бедрам и икрам скользили бы водоросли. Забыла бы его ненадолго, забыла бы, и снова, вспомнив, еще больше обрадовалась. «Приди же, ну, пожалуйста!» Дверь в сарай была приоткрыта, чтобы он смог войти. Перед сараем наискось лежала вытащенная на берег лодка, нос остался в воде, и о его просмоленную поверхность разбивались волны. Чайки гонялись друг за другом, черно-белые точки в ярко-красном зареве, ошалевшие от солнца и внезапной жары. Все обсуждали жару и наступившие вместе с миром теплые весны. Два мирных года в стране, и снова настало тепло. Поля ломились от зерна и картофеля, ягодные кусты и фруктовые деревья гнулись под тяжестью урожая. Даже завезенные из Германии деревья росли с безумной скоростью. В ту весну, когда пришли немцы и начали тут всем заправлять, было так холодно, что лед на фьордах лежал почти до конца мая. Она все еще радовалась миру и гадала, когда же начнет принимать его как должное, как, в общем-то, и положено. А может, радость происходила из какого-то другого источника? С ним она познакомилась в первое послевоенное лето. Познакомилась? Нет, она всегда его знала. Они даже несколько раз обменивались простыми репликами. Он ведь был вхож во все дворы, как и большинство соседей. Но вдруг в тот летний вечер на Снарли, когда все сидели перед домом после целого дня работы, покрыв крышу торфом, сидели потные, отдыхая от жары и трудов, он вбежал к ним, и она тут же поняла, что стремился он к ней. Она поняла это всем телом. Он видел каждую частичку ее тела, шею, потные кудряшки, прилипшие ко лбу, руки, которыми она уперлась в колени, ноги, загорелые и блестящие прямо напротив. Кто-то налил кружку пива. От пива она развеселилась. Он тоже пытался смеяться с другими, но взгляд его все время останавливался на ней, и она расцветала. А когда почувствовала, что подол платья задрался до колен и приобнажил бедра, то задрала его еще чуть-чуть и еще, и полностью открыла колени, и все смеялась, и чувствовала боль, разросшуюся в крестце до вскрика. Она шла домой, а он стоял в лесу и ждал. Она дотронулась до него, посмотрела в глаза и тут поняла, что все поменялось. Не только кончилась война, и она выросла за эти годы, а весь мир стал другим. Они стояли и создавали новый мир вдвоем. Деревья и пригорок стали другими, а с ними и фьорд внизу, летнее небо с летящими чайками. Он наклонился и уверенно поймал ее поцелуй. О неприятном она даже не думала. Вот, идет. Один, слава богу. Она всхлипнула и почувствовала дрожь в теле. Кожа в духоту и жару покрылась мурашками, во рту пересохла. Он размахивал руками при ходьбе, загорелый лоб блестел. Он смотрел на свои деревянные башмаки, вышагивая по крутой каменной тропинке. Под грубой рабочей одеждой он весь принадлежал ей. За запахом тяжелого труда таились ее запахи. Она хотела вылизать его глаза, чтобы они видели только ее, хотя прекрасно знала, что он и так, кроме нее, ничего не видит. На его хуторе она уже чувствовала себя как дома. Там теперь ее место. Он устроил так, что она могла быть там постоянно. Но время от времени они уходили сюда или на сеновал, или в лес, подальше от тонких стен спальни, где кругом уши. Его деревянные башмаки поскрипывали, задевая высушенные солнцем водоросли. Перед сараем он остановился. «Анна!» — тихо позвал он сквозь темную щель при открытой двери. «Я здесь!» — прошептала она и легонько толкнула дверь. Часть первая. Когда в половине одиннадцатого воскресным вечером зазвонил телефон, он, разумеется, знал, по какому поводу звонили. Он схватил пульт и уменьшил громкость. По телевизору шел репортаж об Аль-Каиде. «Алло, вы позвонили Маргида Несхофу?» «Надеюсь, это старик, умерший в своей постели, а не авария, какая случилась», — подумал он. Оказалось, ни то, ни другое. Молодой парень повесился. Звонил отец, Ларри Котум. Маргида прекрасно знал их семью. На фоне раздавались пронзительные крики, нечеловеческие, жуткие. Подобные крики были ему знакомы, крики матери. Он спросил отца, сообщили ли они врачу и приставу. Нет, отец сразу же позвонил Маргидо, зная, чем тот занимается. «Надо бы позвонить приставу и врачу тоже. Или вы предпочитаете, чтобы я позвонил?» «Он повесился необычно. Он скорее задушил себя. Это чудовищно. Позвоните вы и приезжайте, просто приезжайте». Он не поехал на черной перевозке, взял «Ситроэн». Лучше пусть пристав вызовет скорую. Он звонил по мобильному, перекрикивая шум, включенный на полную печки. На улице было -3, 3 воскресенья декабря. Он дозвонился и до пристава, и до врача, по воскресеньям всегда мало вызовов, и в этот тихий холодный вечер скоро весь двор забьется машинами, народ соседних хуторов будет прижиматься к окнам и удивляться, увидят скорую, машину пристава, врача и белый фургон, который несколько человек, возможно, узнают. Они увидят свет, горящий в окнах, намного дольше принятого. Но не осмелятся позвонить соседям так поздно, а вместо этого проведут полночи без сна, в полголоса обсуждая, что же могло случиться на соседском дворе, и глубоко в душе испытывая стыдливую радость от того, что их несчастье обошло стороной. Отец встретил его в дверях. Пристав и врач уже приехали, им ближе. Они расположились на кухне с чашками кофе. Мать сидела, широко раскрыв угольно-черные сухие глаза. Маргидо представился ей, хотя не сомневался, что она его знает. Правда, лично они не были знакомы. «Надо же, вы здесь? Вы? Из-за него?» — сказала она. Голос был монотонным, хрипловатым. На подоконнике стоял рождественский светильник. Пристав встал и вперед Маргида зашел в спальню. Врач вышла на крыльцо. Зазвонил мобильный. Желтая бумажная звезда с лампочкой посередине висела в маленьком окошке прихожей. Электрический свет пробивался сквозь отверстие в бумаге. Желтый в середине и ярко-оранжевый по краям. Отец вернулся на кухню. Он уставился в окно, не пытаясь заговорить с матерью, а та сидела, сложив руки на коленях, не обращая никакого внимания на топчущиеся на полу ноги, чужое дыхание, чашки на столе, на время суток, счеты на полке, коров в хлеву мужа у окна, на погоду и мороз, на рождественскую выпечку и собственное будущее, вся в себе. Сидела и удивлялась, что еще дышит, что легкие работают сами по себе. Она еще не поняла, что такое горе, просто удивлялась, что часы продолжают тикать. Маргидо наблюдал за всеми. Откуда ему знать, каково это — потерять сына? Он даже не знает, что такое сына родить. Кроме того, он не мог позволить себе отдаться на волю чувств. Его работой было замечать и отмечать эмоции родственников покойного, чтобы поймать тот момент, когда они будут в состоянии говорить о вещах практических. Сочувствие и горе, которые Маргида скрывал за профессионализмом, он старался выразить в безукоризненном исполнении желаний родных. К такому зрелищу он не был готов, хотя отец и предупредил, что сын не просто повесился. Отец, видимо, представлял себе веревку, перекинутую через балку, опрокинутый стул, тело, медленно раскачивающееся вокруг своей оси, или висящие неподвижно. Классический сценарий, все видели такое в кино во всех подробностях, за исключением испражнений, стекающих по брюкам в лужицу на полу. В этот раз все было не так. Парень не болтался свободно и высоко. Он стоял на четвереньках в кровати в одних бордовых трусах. Веревка была привязана к спинке кровати и тянулась сзади к его шее. Лицо белое, глаза широко открыты, сухой язык распух во рту. Пристав закрыл за собой дверь и сказал, он же мог в любой момент передумать и остановиться. Маргида кивнул, не отрывая взгляда от трупа. «Давно вы в этой профессии?» — спросил пристав. — Скоро уже 30 лет. — Видели что-нибудь подобное? — Да. — Хуже? — Может быть, девчонка в дверном проеме. До пола было слишком близко, и она прижала колени к груди. — Какой ужас! Вот так сила воли! — Да, воля к смерти. Не видят другого выхода. Бедняги слишком юны, чтобы разглядеть другой выход. Он наврал приставу, такого самоубийства он еще не видел, но ему пришлось продемонстрировать безучастное спокойствие. Ему было проще работать, когда его оставляли в покое и относились к нему сугубо как к эксперту в своем деле. Да, от него частенько ожидали большей профессиональной отстраненности, чем даже, например, от полицейского. Видимо, считалось, что раз он сталкивается со смертью ежедневно, она его уже не трогает. Несколько раз он собирал части тела с асфальта после аварий вместе с врачами и полицейскими. Остальным потом требовалась помощь психолога, а ему нет. Он рассмотрел мальчика. Хотя зрелище было жутким, его поражало и завораживало, как этот парень просто наклонился вперед в кровати, стоя на коленях так, что веревка пережала сонную артерию и ждал, пока в глазах не потемнеет. А когда начало темнеть, сперва поплыли красные круги, он не выставил руки вперед, не облокотился на матрас и не выпрямился, нет. Он смог продолжить, он решился. «Я читал о подобной сексуальной игре», — прошептал пристав и тяжело переступил с ноги на ногу. Маргида быстро взглянул на него, потом на труп. «Вы это о чем?» «О том, что люди удавливаются чуть ли не до смерти, а потом...» «На нем же трусы». «Да, вы правы. Я просто подумал. Ведь как все продумано, никакого подозрения на убийство. Он и записку оставил. Всего несколько слов с просьбой о прощении. Родители были в гостях у молодоженов. Парень знал, что у него есть несколько часов. Вообще-то он тоже собирался в гости. Он их младший сын. У них две дочери. Одна учится какой-то ненужной ерунде в Тронтхеме, а старшая, по счастью, вышла замуж на одном из хуторов. Но вот этот, Ингве, он еще жил с родителями, не знал, чем заняться. Я часто видел его на велосипеде с биноклем через плечо. Он наблюдал за птицами, огромным количеством всяких разных птиц, которые делают здесь остановку, ну, вы знаете. Очевидно, отец был недоволен птичьими интересами сына, учитывая, сколько дел всегда на хуторе. Хотя они и не собирались передавать хозяйство Ингве. Но удавиться на коленях — это совершенно ненормальная смерть. И... Маргида принес из машины мешок. Скорая еще не приехала, врач сидела на кухне вместе с родителями. На обратном пути, проходя мимо кухонной двери, Маргида услышал голоса, немногословные фразы с большими паузами. Врач зашла в спальню сразу за ним, закрыла за собой дверь. «Сейчас перережем», — сказал пристав. Врач одолжила у хозяев ножницы с оранжевыми кольцами и протянула их приставу. Он разрезал веревку. «Остальное вы доделаете завтра в морге». «Конечно», — ответил Маргидо. «Да уж, этому пациенту я ничем не смогу помочь», — заметила врач. Маргидо ужаснулся черствому врачебному комментарию. «Все-таки она женщина, пусть и врач. А говорит, будто ежедневно наблюдает молодых ребят на коленях, покончивших с собой в собственной постели». Когда она вернулась на кухню, он вздохнул с облегчением. Он услышал, как на двор въехала скорая, вышел в коридор, поймал взгляд шофера и кивнул. Маргидо хотел засунуть труп в скорую, пока не вышли родители. Так лучше, больше похоже на несчастный случай, за который никто не отвечает. Лучше было бы сразу привести его в порядок. Чудовищно отправлять его в таком виде с веревкой на шее, — тихо сказал Маргида. «Так всегда с самоубийцами», — ответил пристав, — «даже если смерть чистая». Врачи скорой водрузили носилки на место и прикрыли их черным полиэтиленом. Двое молодых мужчин, ненамного старше парня, стоявшего на коленях в кровати. Они натянули по паре одноразовых перчаток, схватили парня под мышки и за ноги, тихо досчитали до трех и мгновенно уложили труп на носилки. Потом расправили полиэтилен и крепко прижали его. Пустой перепачканный матрас выглядел ужасно. «Я принес мешок для мусора», — сказал Маргида. «Можно мне хотя бы простыню снять, чтобы родители не видели?» «Да, пожалуйста», — отозвался пристав. Он успел свернуть еще и одеяло и прикрыть им большое мокрое пятно на матрасе до прихода матери. Матрас он все равно выкинет, как и положено, но чем больше увидят родственники, тем сложнее ему будет потом их успокаивать. Часто именно детали заставляют родственников наконец осознать трагедию и доводят их до истерики. Это может быть все, что угодно. Недопитая чашка чая на прикроватном столике, испачканный мишка на полу или термос и коробочка с бутербродами, которую отдают родне после несчастного случая на производстве. «Что вы с ним сделали?» — вскричала мать. «Запаковали в полиэтилен. Но он же не может, он не может там дышать. Дайте посмотреть на него». «Это запрещено», — отрезал пристав. «Но завтра, когда Маргида все...» «Нет, сейчас!» «Сначала я должен его прибрать», — сказал Маргида. Мать бросилась к ребенку и стала копошиться в черном полиэтилене. Сейчас бы появиться ее мужу, но он не появлялся. Пришлось водителю скорой обхватить ее за плечи и крепко держать. «Успокойтесь, сейчас мы...» «Он не может дышать, Ингве, мой мальчик!» Наконец-то пришел муж. Он обнял рыдающую женщину, а сам отсутствующим взглядом смотрел на блестящий черный сверток поверх носилок, в котором лежал его единственный сын. Казалось, будто зрелище притягивало все силы в комнате, и самое ужасное, что бывший ее обитатель, запакованный таким образом, сделался больше и значительнее, чем когда-либо при жизни. «Но почему?» — спросил отец. «Я думал, мы увидим его перед отъездом. Не знал, что...» «Я думал, Маргида...» «Его придется вскрывать», — сказал пристав, глядя в пол. «Это обычная процедура при самоубийствах». «Зачем? Ведь никто не сомневается, что это он сам». Пытаясь держать себя в руках, отец говорил сипло и напряженно. Мать же повисла на его руках и беззвучно плакала, закрыв глаза. «Я не сомневаюсь», — отозвался пристав и откашлялся, переминаясь с ноги на ногу. «А я могу отказаться, запретить им резать нашего мальчика?» Мать, не открывая глаз, содрогалась от рыданий, слезы ручьями текли по щекам. Пристав вдруг участливо посмотрел на отца и сказал: «Хорошо, я отменю вскрытие». «Ладно, Ларри, но все равно сегодня вы его не увидите. Пусть скоро его увозят. А когда Маргида его подготовит...» Отец медленно кивнул. «Спасибо. Большое спасибо. Турит, пусть они уезжают. Пойдем». В спешке, одновременно руководя выносом носилок, Маргида донес мешок с мусором до своей машины и взял документы. Скорая медленно, не торопясь, проехала в ворота без сирен и маячка. Теперь все соседи поняли, что кто-то умер. Следом выехала машина пристава. Входная дверь все еще была широко распахнута, желтый свет падал на снег перед домом и на пригорок. Теплый желтый свет, который создавал ложное впечатление уюта, теплой печки и кофейника, ощущение нормальной жизни. Маргидо никак не мог привыкнуть к контрасту. Смерть всегда приходится не к месту, за исключением войны разве что, — думал он. Луна уже давно взошла над склоном, почти полная. Вокруг нее распространялось слабое свечение, тени деревьев прерывались на насти. Маргидо разглядывал их, строя планы на завтра. Надо снова заехать сюда утром. Потом у него похороны в церкви в 2 часа. Потом ему надо подготовить тело, чтобы родители могли на него посмотреть. И сестры тоже. Может быть, они тоже закажут службу завтра вечером в больничной часовне. Завтра же надо договориться с помощницами. Фру Габриэльсен и фру Марстед всегда четко выполняют обязанности. И хотя работали они втроем, домой к родственникам он отправлялся сам. Если у него не было возможности приехать, он рекомендовал другое бюро. Женщины не хотели выезжать на дом. Они прекрасно знали, что там приходится убирать простыни в мешок для мусора. И не только. Врач дала матери успокоительное, отец отказался. Классический случай. Мужчины хотят справиться сами, с ясной головой. Не сломаться, не потерять контроль. Он ходил взад-вперед по кухне, заложив руки за спину. Маргидо не завидовал предстоящей ему ночи. «Возьмите снотворное», — предложила врач, очевидно, подумав то же самое. «Нет». «Я все-таки оставлю упаковку на всякий случай. Это не устаревшее снотворное, оно действительно всего лишь помогает заснуть». Маргидо взглянул на нее, но она не заметила своей бестактности, впрочем, и остальные тоже. «Только не кремируйте его», — сказал отец, повернувшись затылком к отражению в окне. «Нет, конечно, если вы не хотите», — ответил Маргидо. «Хотим!» — закричала мать. «Я не хочу, чтобы его зарыли в землю, и чтобы он там лежал и гнил, и его ели. Надо, надо!» «Не будет он гореть в аду, если я могу этому помешать», — произнес отец. Мать молча закрыла лицо руками. «Не понимаю», — прошептала она, — «почему он нас... Не было всего несколько часов. Почему он не подождал? Я бы поговорила с ним. Помогла, помогла бы моему мальчику. Как ему было больно!» «Иди ложись лучше», — сказал отец. Она тут же смущенно встала, покачиваясь. Муж проводил ее в коридор. Врач и Маргидо остались на кухне. Сидели в тишине и слушали медленные спотыкающиеся шаги на лестнице. Они переглянулись. Ее взгляд вдруг наполнился скорбью, но она промолчала. Когда врач уехала, он остался на кухне с отцом. Тот, наконец-то, сел на табуретку, склонив голову и зажав кулаки между колен. Крестьянские руки с чернотой вокруг ногтей и в глубине каждой морщины и складки.